Глава 42. Второй раз за день Беллард занималась анализом улик. В отделе баллистических исследований можно было обойтись без своего человека. Дело об убийстве сотрудника полиции автоматически передвигалось в начало любой очереди. На всякий случай, Оливас еще и позвонил в отдел, подкрепил срочную необходимость собственным авторитетом. Специалиста по баллистической экспертизе звали С.П. Медор, и он уже ждал Беллард. Но пистолеты Кары были не единственной ее ношей. У Беллард было тяжело на душе. Дело в том, что основания для ареста были весьма хлипкими, поскольку ВНМ, довольно редкая криминалистическая процедура, была проведена без участия полицейской лаборатории, любой толковый адвокат разнесет эту улику в пух и прах. «Детектив, вы хотите сказать присяжным, что с ключевой уликой работали студенты? Что эту так называемую улику украли с места преступления, а потом отправили в университетскую лабораторию заказным письмом? Простите, но в это трудно поверить». Вот, кстати, еще одна проблема. Нарушение правил работы с вещественными доказательствами. Ключевая улика с отпечатком пальца подозреваемого была похищена с места преступления, и в документах о ней не было ни строчки. Теперь, когда Честейн был мертв, Беллард осталась единственным свидетелем, видевшим эту вещицу в клубе. Адвокат не применит напомнить о репутации Беллард в департаменте, чтобы дискредитировать ее слова. В общем, одного отпечатка было мало. Если же удастся связать пистолеты с бойней в Дансерс или убийством Честейна, обвинение станет незыблемым, словно горы Санта-Моника. Оно расплющит Кара как козявку. У дела были отягчающие обстоятельства, их еще называли особыми. Проникновение в дом, организация засады, убийство полицейского. Любое из них могло склонить судью к вынесению смертного приговора, а все три вместе гарантировали такой исход. Да, казни в Калифорнии не было уже 10 лет, и не похоже, что в обозримом будущем ситуация изменится. Однако и полицейские, и преступники называли смертный приговор билетом в дурку. Одиночная камера, час прогулок в неделю, и так год за годом. Безумие гарантировано. При таком раскладе Карр может пойти на сделку, чтобы исключить вероятность смертного приговора. Расскажет о своих преступлениях и о том, почему их совершил. Расскажет все подчистую. Медор с помощником стояли у входа в баллистический отдел. Каждый забрал у Беллард по пистолету, те были упакованы в отдельные пакеты для улик. Сперва они зашли в комнату, где стоял специальный бак с водой. Сделали несколько выстрелов в воду из обоих пистолетов, чтобы получить неповрежденные пули со следами стволовой нарезки, а потом сравнить их с пулями, извлеченными из тел. После этого все проследовали в баллистическую лабораторию, подошли к столу с микроскопом сравнения и приступили к делу. «Давайте начнем с Ругера», — попросила Беллард. Ей хотелось как можно быстрее узнать, кто убил Честейна. «Не вопрос», — ответил Медор. Отступив от стола, Беллард наблюдала за их работой. Она видела эту процедуру десятки раз, поэтому сейчас задумалась о том, что произошло в городской тюрьме, когда Карр был арестован, а Оливас раздал приказы, исходя из нового поворота в следствии. Беллард было поручено заняться баллистической экспертизой, а еще трое детективов получили задание вывернуть биографию Карра наизнанку, узнать, что связывало его с троими мертвецами из Дансерс и выяснить мотив преступления. Сам же Оливас взял на себя общение с начальством и медиаслужбой департамента. Вряд ли арест Карра получится долго держать в секрете. Департамент должен быть готов представить публике свою версию происходящего. Когда все было сказано и люди начали расходиться, Оливас попросил Беллард задержаться. Оставшись с ней наедине, он протянул ей руку. Этот жест был столь неожиданным, что Беллард, не подумав, пожал ее. «Детектив, я хочу зарыть топор войны», не отпуская ее руки, произнес Оливас. «Вижу, что вы человек умный, жесткий, целеустремленный, настоящий следователь. Такие нужны в моей команде, и я могу сделать так, что вы к нам вернетесь. Дневная работа, сверхурочные, без ограничений, в общем, немало приятных бонусов». Беллард поначалу лишилась дара речи. В другой руке у нее были пакеты с пистолетами Карра. «Нужно отвезти оружие на экспертизу», — наконец выдавила она. Кивнув, Оливас отпустил ее руку. «Подумайте над моим предложением», — сказал он. «Вы хороший детектив, Беллард. И я, во благо департаменту, готов подставить другую щеку». Беллард развернулась и вышла из комнаты. Хорошо хоть сдержалась и не заехала пистолетами Оливасу по физиономии. Наблюдая, как Мэддор возится с микроскопом, она вновь сосредоточилась на деле. В нем все еще было множество неясных деталей, в том числе главный вопрос, куда делся Мэтью Робинсон. Как только Беллард узнала, кому принадлежит отпечаток на кнопке, она принялась рассматривать дело под новым углом, исходя из того, что преступник — Карр. И тут же увидела связь, которой раньше не замечала. Карр работал в опергруппе по делу о торговле людьми. В пятницу утром он выводил арестантов из тюремного автобуса. Беллард помнила, как его показывали в пятичасовых новостях. Когда девушка Робинсона, Алисия, видела его в последний раз, тот сидел на диване перед телевизором. Должно быть, посмотрел репортаж, опознал Карра как стрелка из клуба и, возможно, в 6:10 позвонил Кену Честейну, чтобы обо всем рассказать. После этого звонка события закрутились с новой скоростью. Во-первых, у Честейна появилось еще одно подтверждение, что в клубе стрелял коп. Он, наверное, отправился к Робинсону, чтобы вывести его в безопасное место и сохранить эту информацию в тайне. Вопрос в том, кто добрался до Робинсона первым, Честейн или Карр. Будучи сотрудником отдела тяжких преступлений, Карр имел доступ к компьютерам ОРОУ и командному пункту департамента. Если он читал рапорты по делу Дансерс по мере их поступления, то мог заметить имя Робинсона, увидеть рядом с ним пометку НХНВ, Честейн, пожалуй, поставил ее, чтобы прикрыть свидетеля, который видел преступника, и что-то заподозрить. Карр должен был понимать, что кто-то из посетителей клуба наверняка рассмотрел его и запомнил. Скорее всего, он проверял свидетельские показания, чтобы вычислить этого человека. Беллард отбросил эти мысли, когда баллистик отошел от микроскопа и пригласил к нему своего помощника. Она поняла, что Мэддору требуется стороннее мнение, на карту было поставлено слишком многое. Зазвонил телефон. Номер не определялся. Беллард ответила. «Беллард, есть новости?» Это был Оливас. «Ваш человек, СП, уже работает с микроскопом. Думаю, ждать осталось недолго. Он хочет узнать мнение помощника. Подождете минутку?» «Конечно, подожду». «Можно задать вам вопрос?» «Какой?» «Карр знал, что я звонила Мэтью Робинсону. Когда я спросила, откуда ему это известно, он сказал, что после смерти Честейна Уроу получил ордер на детализацию звонков Робинсона, чтобы его найти. Это правда? Или Карр знал это потому, что убил Робинсона и забрал его телефон?» «Нет, мы действительно получили ордер. Сперва хотели отследить его телефон, но он был выключен. Поэтому подняли детализацию. Искали любую зацепку. А что, Беллард? Зачем вы об этом спрашиваете?» «Затем, что он, возможно, еще жив. Честейн мог спрятать Робинсона в укромном месте, прежде чем Карр узнал о его существовании». «В таком случае нам нужно его найти». Об этом Беллард уже подумала. Была у нее одна мысль, но она пока не хотела ее озвучивать, особенно в разговоре с Оливасом. В этот момент Мэддор, развернувшись на стуле, показал ей два больших пальца. «Лейтенант, есть совпадение. Честейна убили из запасного пистолета. Считайте, что Карр у нас в кармане». «Отлично. Начинаем готовить бумаги для окружной прокуратуры. Как только узнаете о второй пуле, сообщите». «Я нужна вам для подготовки документов?» «Нет, мои ребята справятся. Вы обдумали предложение насчет вернуться в команду?» Перед ответом Беллард помедлила. «Беллард», — напомнила себе Оливас. «Да, наконец», — сказала она, — «обдумала. Мне по душе ночной сеанс». «Хотите сказать, что отказываетесь?» В голосе Оливаса отчетливо слышалось удивление. «Отказываюсь», — подтвердила Беллард. «Сегодня утром я принесла вам отпечаток Карра, потому что следствие ведет ваша группа. Кроме вас мне было не к кому идти. И еще я знала, что с вашей помощью смогу заманить Карра в СИЗО. Но это все. Отныне я не желаю с вами работать». «Вы совершаете большую ошибку». «Лейтенант, расскажите всем, как вы со мной поступили, и я вернусь к вам в отдел». «Беллард, вы...» Она завершила звонок.